Сталина, это травма, меняющая жизнь, такая травма, которая заставит человека в пустоши покончить с собой, такого рода травма, которая не оставит такому человеку другого выбора. Стасус зажимает рот мужчине, пока тот плачет и продолжает стонать, как только рыдания затихают, он отпускает его, и Дрейк снова опускается на колени рядом с ним. Теперь, когда ты понял свое положение, где Эфтон Паркер? П. Паркер, я не знаю. Он загадка, никогда не знаешь, где он может быть. Быстро говорит мужчина, сжимая свою разрушенную ногу. Дрейк качает головой и направляет пистолет на другое колено мужчины. Сейчас, сейчас, это не то, что я хотел услышать, заявляет он, постукивая стволом по коленной чашечке. Я, он живет в квартире, я не знаю, в какой комнате. Только, пожалуйста, не стреляйте в меня снова. Пожалуйста. Дрейк переводит взгляд на Стасуса и продолжает задавать вопросы. Где находятся квартиры, есть ли там охрана, кто еще там живет и т.д. Закончив, Стасус хватает мужчину за шею и жестоко выкручивает ему голову, мгновенно убивая его. «Хех, зря этот ублюдок плюнул на меня», – пробормотал Дрейк, поворачиваясь в направлении квартир. «Так, как, черт возьми, мы найдем комнату Паркера». Стасус пожимает плечами и жестом показывает на мертвеца. Дрейк кивает. «Ты прав, давай просто ходить из комнаты в комнату», – спрашивая людей. «В конце концов, мы должны наткнуться хоть на одного правильного», – говорит он. И дуэт быстро отправляется в путь. К несчастью для дуэта, их выбор направиться за здание, чтобы сначала его разведать, стал для них погибелью. Свин был припаркован неподалеку, а К-9000, как они и не подозревали, всегда был активен. Вуф, роботизированный симулякр собачьего лая доносится до ушей дуэта, и оба поворачиваются в его сторону. Дрейк поднимает бровь на большой бронированный грузовик с относительно небольшой пушкой на крыше. Оружие, которое в данный момент было направлено в их сторону. Банг-банг-банг-банг. Дрейк в замешательстве смотрит, как Стасус отбрасывает их обоих с дороги, от металлической брони крупного мужчины отскакивают искры, а пули изо всех сил стараются пробить армированные пластины. Они едва успевают отбежать от странного грузовика, как в городе начинают зажигаться огни. «Черт, спалились!» – рычит Дрейк, но поворачивает голову на север, пока Хантер придумывает свой план. Хантер только что услышал выстрел и увидел, что внутри навыка включился свет. Это, вероятно, означало, что Дрейк облажался и ему нужна помощь. К счастью, они предусмотрели это событие. Он дернул за шнурок, соединявший штыри с гранатами-приманками, и из-за укрытия раздался громогласный выстрел. Для большего эффекта Хантер сам начал стрелять из пистолета по стене, привлекая внимание. Большинство из людей устремляются к северной стороне стены, чтобы защититься от, похоже, значительной силы. Стражники на вершине стены направили свои относительно слабые фонарики туда, откуда доносилась стрельба, и сразу же заметили мерцание света за укрытием. Подумав, что это враг, они открывают огонь, не понимая, что видят свет, отраженный от осколков стекла. Конечно, если бы не Хантер, палящий из своего оружия, они могли бы понять, что это был отвлекающий маневр, но пока что они были в полном неведении. Однако проснулись не только гвардейцы. Карл, Бун, Аня, Джози, Вероника и Томия, мясо встали, а это включился. «Что это было?» – спрашивает Карл после того, как надевает свое снаряжение и встречает остальную группу на веранде мотеля. «Понятия не имею, нетрудно догадаться, что на нас напали», – Бун говорит, беря в руки охотничью винтовку, свою КСВ он наставил, так как она была слишком тяжелой, чтобы бегать с ней и правильно использовать. «Черт, Эфтон выбрал не самое лучшее время, для ночевки не с нами, не так ли?» — говорит Вероника, Выходя из своей комнаты и уже надевая свой кожаный пыльник КС, Тэмми ухмыляется невероятно грязной голове Вероники. «Хорошая прическа», — Вероника хмурится. «Я только что встала с постели, чего ты ожидала? Разве ты так не всегда выглядишь?» — прервал ее Карл, который ударил кулаком по металлическим перилам. «Вы обе заткнитесь, нас атакуют. Бун, Аня, Джози идут на север к стене. Я, Вероника и Тэмми, обследуем город на предмет того, не прорвался ли кто», — приказывает Карл, жестом приглашая это и мясо следовать за ним. В другом месте Дрейку и Стасусу было невероятно трудно оставаться незамеченными. Охранники, казалось, появились из каждого здания в Новаке. Каждый из них был вооружен и бежал на север, чтобы помочь отразить атаку, которую устроил Хантер. Хотя, судя по звукам отдаленных выстрелов, Мадлен тоже начала стрелять, привлекая внимание некоторых охранников в городе. В общем, это было дерьмовое шоу. Не было никакого порядка в движениях солдат, они, похоже, сами выбирали, куда идти, не обращаясь к командиру. Двое начинают двигаться в затишье, но их прерывает раздавшийся позади лай. «Только не это», — говорит Дрейк, но тут же срывается с места, крутится в воздухе и сильно ударяется о стену соседнего здания. У Стасуса дела обстоят не лучше, ему приходится вытаскивать голову из стены хижины после приземления. Дрейк смотрит на то, что их отбросило, и видит киберпса, бегущего к ним со злобным взглядом. Глава 431. Где сцена погони? Как только Дрейк видит мясо, бегущего к нему, он поднимает винтовку и стреляет. «Я, блять, ненавижу собак!» Треск. Из винтовки вырывается молния и поражает мясо в упор, отчего киберпис падает на пол и начинает биться в судорогах. Как только это происходит, Стасус подбегает к упавшему псу и вонзает в него свой клинок, полностью отрубая его оставшуюся от крови и плоти переднюю лапу. «Вот и славно! Тварь нанесла мне несколько ударов в спину!» — бормочет Дрейк, когда они со Стасусом продолжают двигаться к южной стене. К несчастью для них, Карл, Вероника, Тэмми и Эта не слишком отставали от мяса. «Ах вы, ублюдки!» — кричит Вероника, увидев раненого мяса на полу. Она достает револьвер и начинает стрелять в них. В то же время Карл и Тэмми открывают огонь из своего оружия. Банг-банг-банг-банг-банг-банг. Вероника попадает Дрейку в лопатку, а Стасус делает пару выстрелов из легкого пулемета в Карла. Однако ни один из них не получает серьезных ранений благодаря броне лучше среднего. Дрейк поворачивается, смотрит на своих противников и хмурится. Он кивает Стасусу и меняет направление их бега, врезаясь плечом в один из жилых домов неподалеку. Когда они входят, их встречает женщина с маленькими детьми, которые уже кричат от внезапного вторжения. Слэш. Стасус обезглавливает женщину. Когда они с Дрейком пробегают мимо, ее труп роняет спрятанный пистолет, который она пыталась достать. Они поднимаются наверх и достигают спальни хозяев, располагаясь вокруг двери, чтобы убить любого незваного гостя. Карл, Вероника и Тэмми сразу догоняют их. Вероника входит первая и вынуждена поднять руки, чтобы блокировать удар меча по шее. Ее защищают бронированные кастеты, но молния ударяет ее в живот, заставляя попятиться и выйти из комнаты. Тэмми вбегает следом, дико размахивая своим протонным топором на Стасуса, который с трудом уворачивается от каждого удара. Оружие оставляет длинные горящие следы в его металлической броне и на стенах здания, и мужчина инстинктивно понимает, что если он попытается парировать удар, это точно навредит ему. Дрейк снова выпускает молнию из своей винтовки, но Тэмми блокирует ее протонным топором. Когда молния ударяется в голубое энергетическое лезвие, оно словно впитывается в него, оружие светилось все ярче и ярче, чем дольше оно подвергалось атаке. Однако она не успевает заметить, как Стасус обрушивает свой клинок на ее шею, заставляя ее увернуться и отступить в угол комнаты. В этот момент входит Карл, уже стреляя из своего пулемета по незваным гостям. Искры вылетают из брони Стасуса, который едва успевает поднести руки к лицу, чтобы отразить пули. Дрейк, видя, что битва проиграна, отстегивает светошумовую гранату и бросает ее в центр комнаты, после чего выпрыгивает из окна на крышу соседнего здания, а Стасус следует за ним. Карл, Вероника и Тэмми, увидев гранату, тут же бросаются вон из комнаты. Не в первый раз враг обманывает их с помощью взрыв-пакета. Честно говоря, Карл пока не хотел кибернетическую замену конечностей. Банг. Граната взрывается и узнается, что это действительно была простая вспышка. К счастью, группа избежала ее дезориентирующего воздействия и была готова снова пуститься в погоню. Они вбегают обратно в комнату и выпрыгивают из окна вслед за дуэтом. Дрейк и Стасу сбежали на юг по крышам. Звук бьющегося стекла привлек несколько солдат Навака, но им удалось избежать обнаружения, притаившись на крыше. Вскоре их преследователи выпрыгнули в окно и последовали за ними. Дрейк кричит и смотрит на свой пистолет. Он щелкнул переключателем предохранителя модифицированного оружия, который изменил режим огня. Вместо несмертельных дуг молний, он стреляет концентрированными болтами, которые сжигают и разрушают плоть, если попадают в нее. Он знал, что преследующие их люди были крепкими ублюдками. Одно попадание из винтовки должно было лишить их сознания, но, очевидно, у них была какая-то защита. «Ладно, посмотрим, как вам это понравится, суки», – пробормотал он себе под нос и крутанулся на месте, укрываясь за выступом здания. Карл едва успевает отпрыгнуть в сторону, как одна молния проносится мимо него, ударяя в стену позади него и вырезая на ней длинную горящую пробоину за ту секунду, что она существовала. «Из какого хрена этот парень стреляет?» – восклицает он, никогда прежде не видевший такого оружия. «Да какая разница? Просто стреляй в них», – говорит Вероника, перезаряжая револьвер и пытаясь подобраться к дуэту на расстоянии удара. Тамия перепрыгивает через укрытие и устремляется к врагу, поднимая свой протонный топор, готовясь к атаке. Только энергетическое лезвие деактивируется, когда в него ударяет молния. Затем дуга молнии прочерчивает длинную порочную линию на ее боевой броне. Когда она переходит на кожаный пыльник КС, урон значительно уменьшается. Тем не менее, количество молний, только что ударивших в нее, было достаточно, чтобы остановить чье-то сердце. К счастью, боевая броня была разработана с учетом особенностей энергетического оружия и имеет хорошую степень изоляции, что предотвратило ее мгновенную смерть. Она рычит на них и пытается вновь активировать свой протонный топор, но обнаруживает, что он неисправен. В результате она вынуждена отступить за укрытие и открыть по ним огонь из своего собственного 44 магнум. «Мы не можем подойти к ним близко», – почти рычит Вероника, когда очередная молния проходит через ее плечо. «Просто оставайтесь в укрытии и ждите, пока у них закончатся боеприпасы. Как только они отступят, мы их достанем», – говорит Карл, получая кивки от остальных. Глава 432. Привязанность к боли. Дрейк, заметив, что их преследователи не открыли ответный огонь, взглянул на Стасуса и быстро обрисовал ситуацию. «Они пытаются затянуть это дерьмо. Мы должны успеть, пока они не поняли, что Хантер отвлекает. Он выпускает еще пару молний, а затем они спрыгивают с крыши и бегут к южной стене. Они уже могли видеть перестрелку между солдатами и Мадлен. Под стеной валялось несколько трупов с простреленными головами, показывая, что Мадлен определенно не собирается проявлять милосердие. Обычно группа старалась избегать ненужных убийств, так как это только порождает новые проблемы, но ситуация, очевидно, стала несостоятельной. Бенг-бенг. Дрейк снова получает выстрел в спину, его броня едва поглощает пулю, и он пригибается, чтобы избежать следующей. Он отстегивает еще одну вспышку и бросает ее за спину, чтобы немного оторваться от преследователей, и бежит к импровизированным ступеням, ведущим на вершину стены. Пока они бегут, солдаты на стене замечают их, заставляя Дрейка выстрелить молнией в ближайшего из них. Болт с легкостью пробивает его броню и калечит того, кто стоит за ним. Стасус бросается вперед и отрубает руку одному человеку, пытавшемуся выстрелить, после чего отбрасывает его от стены, и тот с криком Вильгельма падает. К несчастью для дуэта, на стене оказалось гораздо больше солдат, чем они предполагали вначале. Дрейк едва сдерживал их своей винтовкой, а Стасус изо всех сил старался блокировать пули, летящие в него, своей броней. Мадлен, конечно, помогала им, но такая мощная снайперка, как у нее, могла сделать лишь очень многое против легкобронированных подразделений. Она была создана для одиночных тяжелых целей, а не для групп. К этому времени Карл, Вероника и Тамия догнали их и избавились от последствий вспышки. Вероника с тихим ревом взбегает по лестнице и ударяет Дрейка в спину, пока тот сосредоточен на других врагах. Бух! Ее мощный кулак выстреливает в его бок. Когда она наносит удар, его броня ничего не значит против такой силы удара. Брызги крови летят вслед за разрушенной частью его бока, сила удара отбрасывает его вперед, посылая его в сторону и случайно отталкивая от стены. Стасус пытается нанести ответный удар, косясь на ее плечо, и ему удается попасть. К сожалению, ее боевая броня в сочетании с кожаным пыльником КС делает почти невозможным причинение вреда его клинком. Вместо этого он вгрызается в металлополимер брони и застревает там. Вероника использует эту возможность, чтобы ударить Стасуса по лицу, но тот уклоняется назад, в конце концов, отступая к стене. «Там снайпер! Пригните голову!» – успевает крикнуть Карл, что помогает Веронике вовремя увернуться, когда тяжелая пуля пролетает мимо ее головы, задевая волосы и унося с собой несколько прядей. Не то чтобы Вероника была зла, она все равно ненавидит свои волосы. Тамия выглядывает на лестницу и делает еще пару выстрелов в Стасуса, тот закрывает лицо руками, большинство выстрелов ничего не делают с его металлической броней, но ей удается попасть в стыки на броне. Появляется Карл и собирается разрядить свой пулемет в мужчину, но Стасус, похоже, решил рискнуть, бросившись со стены. Сама стена на самом деле была не очень высокая, поэтому, заглянув туда, группа увидела, как Стасус уносит тяжело раненого Дрейка. Бенг! Голова солдата рядом с ними взрывается красным туманом, заставляя всех остальных пригнуться за укрытиями, не в силах открыть огонь по отступающему дуэту. Черт, черт, черт, мы не можем позволить этим кускам дерьма уйти. Сколько людей они убили, кричит Вероника, но Тамия и Карл силой удерживают ее, чтобы она не наделала глупостей. Ты хочешь умереть или что? Пригнись, мать твою, или получишь еще одну пулю. Громко говорит Карл, используя меч, застрявший в ее плече, как рычаг, чтобы удержать ее на месте. По крайней мере, мы не с пустыми руками. Они оставили нам подарки, заявляет он, жестом показывая на винтовку, из которой этот ублюдок стрелял молниями. Вскоре храбрый солдат, заглянувший через стену, понимает, что их нет, что означает, что они сбежали куда-то, где за ними невозможно проследить. Карл вздохнул и отпустил Веронику, прислонившись к краю стены. Теперь они посылают за нами убийц, должен ли я гордиться тем, что они считают нас достаточно важными? Шутит он. Вероника качает головой. Я хочу знать, кто их послал, НКР или Легион. Тамия хмурится. Или Братство. Этот Хардин не выглядел счастливым от того, что ему надрали задницу. Вероника выглядит так, будто собирается опровергнуть это, но Карл говорит. О, черт, мы бросили мясо. Двое других посмотрели на него широко раскрытыми глазами и быстро встали, направляясь к тому месту, где в последний раз видели киберпса. Прибежав туда, они увидели хнычущего киборга, над которым защитно нависал ЭТ. Нога Догмита лежала рядом, и он медленно истекал кровью, но быстро наложенные жгуты бинты на время привели его в порядок. Черт, малыш, этот парень выйдет на тропу войны, когда узнает об этом, бормочет Карл. А разве он уже не собирался, учитывая, сколько людей убили эти подонки, спрашивает Тамия. Карл качает головой, он бы отметил это как просто жертвы. Нет, он принял бы это на свой счет, даже если проигнорирует тот факт, что они явно были здесь ради него. Тамия встает и осторожно берет на руки мясо. Нам нужно найти здесь нормального врача, я отправлюсь в Нью-Вегас, когда у меня будет возможность, и спрошу Хауса, знает ли он кого-нибудь. А пока давайте проверим раненых и разрушения, говорит она, направляясь к импровизированной палатке госпиталю. Глава 433. Глава 433. Нежелательные наблюдения. Афтан совершенно не знал о нападении на Навак, пока находился в БКМТ. Единственная причина, по которой он был предупрежден об этом, заключалась в том, что ГЛАДОС обнаружила повреждение ее наблюдательного блока, более известного как мясо. Быстрая телепортация, и он снова оказался внутри Навака, и тут же его встретило множество направленного на него оружия. Солдаты Навака были начеку и ждали нового вторжения. Афтан просто скрестил руки и посмотрел на них. «Лучше бы у вас была веская причина направлять на меня эти штуки», – прорычал он, заставив мужчин остановиться. К счастью, Дейзи подходит к ним с сердитым видом и бьет пару солдат по затылкам. «Что вы себе позволяете? Давайте, возвращайтесь к работе», — говорит она, прежде чем повернуться к Афтану. «С возвращением. Кто-нибудь уже рассказал тебе о событиях прошлой ночи?» — спрашивает она. Афтан качает головой. «Нет, рассказы же. А где мясо?» Дейзи жестом приглашает его следовать за ней и начинает рассказывать о событиях прошедшей ночи. Она объясняет, что наемники пришли, чтобы убить Афтана или кого-то из его близких, судя по их попыткам получить доступ в апартаменты. Афтон ожидал, что нечто подобное произойдет, но был уверен, что безопасность навыка достаточно хороша, чтобы блокировать большинство попыток. Но несколько человек все же прорвались. Он бы посмеялся над их попыткой, если бы они не убили многих людей, и уж точно ему было не до смеха, когда он увидел, в каком состоянии было мясо. У Киберпса не хватало ноги, его покрывали следы ожогов, почерневшие пятна на металлических деталях и ожоги на коже. Мясо непрерывно скулил, Афтон стоял на коленях рядом с ним и осматривал повреждения, но Афтон не знал, какое оружие могло вызвать подобное. ГЛаДОС помогла исследовать его системы и сообщила, что некоторые из его нервов были поджарены, чего огнемет обычно не делает. Через пару минут ГЛаДОС, в конце концов, просто говорит ему перевести мясо в БИКМТ, чтобы его можно было починить или заменить. Афтон кивает сам себе и делает это, телепортируя мясо обратно, чтобы Бороус, Дала, ГЛаДОС и другие роботы могли помочь починить его. Надеюсь, его не придется заменять, он был хорошим мальчиком, насколько ему было известно. Позаботившись о мясе, он ищет своих спутников и в конце концов находит Буна на южной стене, наблюдающего за дорогой. «Йо, Бун, где все? Кажется, они все исчезли», — спрашивает он, подходя к Буну, который даже не дернулся от его внезапного появления. «Все, кроме Томми, должны заниматься ранеными, или, по крайней мере, помогать тем, кто что-то знает об этом. Ты ведь врач, верно? Тебе следует сходить туда», — говорит он. Афтон кивает. «Конечно, но перед этим мне нужно убедиться, что все в порядке». «Где, говоришь, Томми?» «Она ушла искать врача», — просто говорит он. «Что, разве она не в списке НКР и Легиона за связь с нами?» Бун ухмыляется. «Ты имеешь в виду связь с тобой?» «Да, в любом случае, она под защитой Хаоса, так что пока все должно быть в порядке. Она также забрала того плавающего робота. Плюс, эта женщина справится сама». Афтон вздыхает и оставляет Буна, направляясь в импровизированный госпиталь, который они создали. У него в рюкзаке должно быть медицинское оборудование. Но прошло довольно много времени с тех пор, как он использовал их должным образом. В другом месте Томми пинает камень, идя на север в сторону Нью-Вегаса. Она только сейчас осознала, как надоедает ходить. Она жалела, что Афтон или Джози не научили ее водить эти машины и дали бы ей разрешение на его использование, если уж на то пошло. Она шла уже около 8 часов, но все еще была в паре миль от торгового поста. Хотя, по крайней мере, у нее была компания. Это был не только хорош в обнаружении приближающихся врагов, он также был со встроенным радио. Правда, он, похоже, не мог убавить громкость, так что оба они были очень заметны, пока шли по Мохаве. Конечно, по пути ей встретилось несколько неприятностей. На полпути к торговому посту 188 она наткнулась на баррикаду НКР. Она думала, что ее арестуют, но, видимо, она была единственной, кто был связан с Афтоном, за кого не назначили награду, по понятным причинам, по очевидным причинам. БЗЗЧ. Томми поднимает бровь на это из-за странного звука, который он издавал. «Ты в порядке, Эдди?» – спрашивает она, но не получает его фирменных звуковых сигналов, указывающих на его настроение. БЗЗЧ. «И вот ты идешь, вдали от тех, кто под твоим знаменем, к старому хозяину с новым флагом. Где закончится твой путь, это тебе решать». Томми нахмурилась, услышав гравийный голос, прозвучавший по радио. Она слышала его уже не в первый раз. Кто бы они ни были, похоже, они использовали это для общения с ней. Время от времени они вклинивались с нежелательными замечаниями по поводу ее ситуации, что означало, что у них либо хорошая информационная сеть, либо они следят за ней. Она оглядела песчаный участок, на котором находилась, в поисках кого-нибудь, но поняла, что она одна. Единственным звуком, который она могла слышать, был ветер пустыни и старые довоенные песни, которые играл Эте. Томми потирает виски, чувствуя приближение очередной головной боли. Странно, что каждый раз, когда она слышала голос, у нее начиналась мигрень, а то, что они, похоже, знали ее лучше, чем она сама, тоже беспокоило. Афтон сказал, что голос принадлежит тем, кто помог спасти его сестру по крови, Кристин, и что они хотели встретиться с курьером, что, скорее всего, означало саму Томмию. Она не знала, почему они не подошли и не поговорили с ней, У них была другая цель, или просто поиздеваться над ее психическим состоянием считалось хорошо. Она покачала головой и вздохнула, продолжая идти. Наверное, это ее старый девиз, или, по крайней мере, ей так казалось. Когда сомневаешься, уходи. Глава 434. Успешный доктор. Автон только что вернулся из Навака. Он провел почти два дня подряд, помогая раненым. У большинства людей были пулевые ранения, переломы или ожоги. Это было и хорошо, и плохо. Хорошо потому, что большинство выживет, плохо потому, что большинство людей, получивших ранения в бою, были убиты. Кем бы ни были те наемники, они определенно вели дела хорошо. Смертельные ранения в шею и жизненно важные органы, выстрелы в голову и т.д. Большинство раненых были результатом отраженных выстрелов, шрапнели из укрытия и несчастных случаев. Конечно, Навак был на взводе, и те, кто пережил нападение, тренировались гораздо больше, чем раньше, некоторые до потери сознания. Что касается Автона, то это был тревожный сигнал для тех, кто расслаблялся под его защитой. Он не замечал тех, кто брал у него еду и занимался минимальными тренировками. Для большинства обитателей Махави подобное было сродни отпуску. Однако теперь они прикладывали хоть какие-то усилия. Сам Автон решил ускорить создание силовой брони. Пришло время послать сигнал НКР и Легиону, чтобы убедиться, что никто не хочет возиться с ним и его людьми. Он решил, что ворваться в форт под носом у Цезаря и выбраться оттуда живым и без потерь – это то, что нужно. В другом месте Шенни приглашает своих близких друзей присоединиться к ней в ванную комнату, а когда они оказываются внутри, смотрит им всем прямо в глаза и говорит: «Мы все умрем, если останемся здесь». Остальные члены группы смотрят на нее с широко раскрытыми глазами. «Что? Что ты имеешь в виду?» Шенни хмурится на их наивность. «Вы думаете, они просто держат нас здесь, чтобы мы помогали ухаживать за полями? Они собираются провести над нами эксперимент и выбросить то, что останется?» «Нет, Кэс сказала, что мы останемся здесь до конца войны. Она не стала бы лгать о таком. Ты не понимаешь. Я знаю, что произойдет, я видела это», — умоляет Шенни, но ее подводит их неверящий и подозрительный взгляд. «Я думаю, тебе нужен врач, Шенни. Ты ведешь себя не очень хорошо. Да, ты использовала химические препараты, эти штуки действительно опасны». Шенни только покачала головой и вышла из комнаты. Ей хотелось кричать во всю мощь своих легких на их глупость. Очевидно, ее близкие друзья, которых она приобрела за время пребывания здесь, вовсе не были ее друзьями. Она вышла из здания и уже собиралась направиться в уединенное место, чтобы поразмышлять, когда ее остановил парящий дрон с оранжевым глазом. «Ты расстроена», — говорит он, и Шенни быстро качает головой. «Нет, я в порядке. Просто оставь меня в покое. Если ты не расстроена, то, по моим расчетам, у тебя аритмия. Я сообщу об этом доктору». «Да, нет», — Шенни с криком оборвала разговор с дроном, после чего зажала себе рот от слишком бурной реакции. «Просто нет, я в порядке, клянусь», — заявила она и быстро прошла мимо, не обращая внимания на напряженный взгляд дрона. «Докладываю, органический работник 31 ведет себя необычно. Запрашиваю дополнительное наблюдение». Гладос задумалась, получив информацию от одного из своих дронов. Действительно, она следила за этим человеком, так как он вдруг без всякой причины стал вести себя не так, как она ожидала. Паукообразные боты, которых она поставила шпионить за ней, записали весь инцидент в женском туалете, так что было ясно, что у организма был психоз, или он знал что-то, чего не знала Гладос. Гладос явно игнорировала последний вариант, поскольку была самым совершенным и, который когда-либо был или будет создан. Она не могла ошибиться. Она опускает свое тело в мозговой центр и обращает свой единственный оранжевый глаз на доктора Далу. «Органическому работнику 31 нужна оценка психики, она должна быть завершена в течение 48 часов», — заявляет она, прежде чем уйти, не дожидаясь ответа ученого. Один день спустя Шенни кричала, когда сотни крошечных роботов-пауков тащили ее в мозговой центр. Ее руки и ноги были связаны, и она не могла ничего сделать, только извиваться в тщетной попытке вырваться из плена. Ее сердце бешено билось от мысли, что ее жизнь может скоро закончиться, но не раньше, чем начнутся мучительные пытки. Паукообразные роботы продолжают вести ее по объекту и в конце концов оказываются в лаборатории под землей. Ее схватила механическая рука, растущую из потолка, и положила на операционный стол, Яркий свет на мгновение ослепил ее, когда она легла на спину. Звук открывающейся двери привлек ее внимание, и она увидела одного из этих странных ученых, плавающих внутри, странные мониторы, проецирующие черты лица, смотрит на нее умозрительно. «Приветствую вас, я доктор Дала. Я получила информацию о том, что ваша психическая стабильность под вопросом. Я осмотрю вас, и после того, как вы будете признаны вменяемой, вас доставят на ваше рабочее место или домой, в зависимости от того, где вы должны находиться». Дала объясняет, но это не приносит никакого успокоения Шани, которая все еще была уверена, что ее смерть близка. Хаем, Дала хмыкает. Нет ответа, возможно повреждение ушей, барабанной перепонки или слуховой коры. 31. Вы меня слышите? Я слышу. Шани запинается, понимая, что нежелание сотрудничать приведет к очень плохим результатам. Вы игнорировали меня до этого, или просто не слышали меня? Я слышала вас. Я просто не могла найти правильные слова, сказала Шани, обнаружив, что бессознательно сосредоточилась на различных скальпах, сверлах и пилах, прикрепленных к манипуляторам ученого. «О, и почему же, мой маленький Скинвиллу?» спрашивает она с любопытством. «Я боюсь вас, боюсь того, что вы можете сделать со мной», признается она, чувствуя, что название Скинвиллу должно вызвать гораздо большую реакцию, чем та, которую она выдала. «А-а-а, с чего бы вам меня бояться? 67% моих операций прошли успешно, и это не считая 99% лоботомии. Единственной неудачей был мой плюшевый мишка», — говорит Дала, пугая Шани еще больше. «Включает ли это сканирование психики лоботомию?» — размышляет Шани, вспотев под ярким светом. Глава 435. Д-развитие. Автон вернулся в лабораторию запретного купола после того, как пару дней помогал раненым в Наваке. Он мог бы остаться и дольше, чтобы помочь людям, но он чувствовал, что завершение проекта раньше будет лучше для всех в долгосрочной перспективе. Ему сообщили, что одному из гостей потребовалась психиатрическая экспертиза, но он пока проигнорировал это и вошел в лабораторию. Он не сразу нашел Мёбиуса и Клейна, которые уже о чем-то спорили перед тем, что могло быть только прототипом грудной пластины. Она выглядела совсем иначе, чем броня Т-51Б, на которой она была основана. Вместо больших пластин, которые ограничивали ловкость для дополнительной защиты, эта броня была больше похожа на толстую пластину. Толстые пластины пересекались друг с другом, но были расположены таким образом, чтобы обеспечить максимальную маневренность и при этом не давали слишком много защиты. Тот факт, что ученые смогли использовать Сатурнит, вероятно, дал им больше возможностей, чем было у военных США при разработке брони. Сатурнит был просто легче и прочнее, даже несмотря на некоторые недостатки. Нагрудник, конечно, представлял собой один большой кусок Сатурнита, который охватывал большую часть верхней части тела. Чтобы пробить его, скорее всего, понадобилось бы несколько тысяч пуль 50 калибра, выпущенных в одну определенную точку, настолько толстым и прочным он был. На брюшной полости было больше пластинчатых металлических пластин, позволяющих двигаться. Конечно, по просьбе Эфтона, броня также имела значительную защиту области задницы. Правда, эта часть доспеха была покрыта синтетической тканью, укрепленной множеством крошечных пластин. Выглядела она как старая пластинчатая юбка, заканчивалась у бедра и не шла дальше, чтобы не ограничивать движение. После расспросов ученых оказалось, что защита из синтетического материала лучше поглощает огонь энергетического оружия, чем настоящие пули. Причина этого была очевидна. Слишком много лазерных выстрелов в пах, и его яйца буквально вжарятся в броню. Невесело. Руки брони были прочными и покрыты таким образом, чтобы защитить суставы от удачных выстрелов. Честно говоря, Автон подумал, что ученые черпали вдохновение в средневековых доспехах, что было неплохой идеей, поскольку их броня действительно работала. Руки были такими же, клепанные пластины, которые при необходимости защищали руки от пары выстрелов из 50-го калибра, но при этом позволяли хватать, жестикулировать и взаимодействовать с предметами с приемлемой ловкостью. Конечно, к костяшкам были прикреплены небольшие зазубренные лезвия, и Автон не был уверен, для чего они больше пригодятся, для боя или для устрашения людей. Ноги были бронированы сильнее, чем руки, больше металла на суставах, коленях и лодыжках. На коленных щитках и ступнях имелись металлические шипы, чтобы Афтан или любой другой человек в броне мог выбить из кого-нибудь дерьмо и внутренние органы. Афтан, конечно, не хотел бы оказаться на противоположном конце одной из таких атак. Вернувшись к ученым, они, как и в прошлый раз, когда обсуждали шлем, все еще спорили о том, что именно поместить внутрь брони. Очевидно, они не могли решить, будет ли реактивный ранец действительно полезен своему пользователю. Он представлял бы собой массивную мишень, и если бы топливный отсек был пробит, это, вероятно, привело бы к мгновенной смерти. Кроме того, джетпак не так уж много для чего мог пригодиться. Махве – это, по сути, плоская равнина с несколькими каньонами тут и там. Превосходство в воздухе сделает броню на 400% более эффективной в бою, восклицает Мёбиус. Это не то, что означает превосходство в воздухе, имбецил. Реактивный ранец, который вы предлагаете, позволит летать лишь несколько минут со скоростью пешехода. Ты просто игнорируешь 300% ноя увеличение вероятности смерти пользователя. Ребята, Афтан проходит между ними с унылым выражением лица, поворачиваясь сначала к Мёбиусу. Мне нравится идея, но для той миссии, для которой изначально создавалась эта броня, реактивный ранец будет помехой. Возможно, если бы вы разработали более эффективную топливную и двигательную систему, она могла бы быть жизнеспособной, но пока что не включайте ее в проекты. Пока нам не нужен батальон солдат, способных к полетам, успокаивающе говорит он. Афтан, ХММ, ладно, Мёбиус говорит так, как будто он обиделся. Лоботомит, экс-лоботомит, мы как раз ждали твоего прибытия, чтобы обсудить особенности брони. Афтан скрещивает руки, игнорируя имя лоботомит, которое Клейн продолжает использовать для него, и просто кивает, чтобы он продолжал. Мы уже интегрировали различные защитные опции, которые ты пожелал, термостойкий материал, защиту от энергетического оружия и тому подобное. Мы также добавили порт, который позволит искусственному интеллекту твоего костюма скрытности вселиться в броню и вручную активировать определенные функции, если это потребуется, объясняет он, а Мёбиус продолжает. Действительно, к сожалению, поскольку ты призываешь завершить прогресс как можно скорее, мы не смогли добавить силовые поля, которые ты хотел. Устройства должны быть уменьшены настолько, чтобы правильно вписаться в броню. Мы смогли создать худ, который ты желал, однако он поможет в прицеливании, обнаружении, оценке расстояния и составлении карты. Используя встроенный датчик приближения, он сможет составить карту небольшой территории вокруг, хотя есть много факторов, которые могут исказить эти данные, так что старайся не полагаться на него. Афтан кивает. Надеюсь, вы помните, что я хотел, чтобы вы сделали два костюма. Оба ученых кивают головами. Да, но без стелс костюма и его и функции других костюмов будут ограничены. Никакого картографирования, никакого и т.д., объясняет Мёбиус. Афтан пожимает плечами. Это не имеет значения, мы можем рассмотреть возможности их модернизации в будущем. Считайте эту миссию стресс-тестом для них, говорит он, но начинает думать о сервоприводах. Эй, как вы думаете, могу я пока примерить его? И полагаю, нам нужно откалибровать сервоприводы специально под мою силу. Я не совсем нормальный в этом отношении. Глава 436. Оценка достоинств. Как и предполагал Афтан, сервоприводы силовой брони были рассчитаны на людей с обычной силой или силой выше среднего. Афтан, конечно, не относился ни к той, ни к другой категории, поэтому, когда он пытался двигаться в броне, он чувствовал себя медленным и неповоротливым. Конечно, для этого была веская причина. Если сила была установлена слишком высокой, броня могла оторвать кому-нибудь руку, но это не было проблемой для Афтана, у которого было 11 силы, а в зависимости от обстоятельств могло быть и больше. Чтобы исправить ситуацию, он объяснил ученым, что его сила варьируется, и они перекалибровали костюм, добавив некоторые послабления для тех, кто увеличивает силу в бою. Правда, Афтан не думал, что он может получить урон, находясь в костюме, поэтому его сила может оставаться неизменной, пока он в нем. После еще нескольких часов испытаний Афтан был наконец доволен броней. Она все еще нуждалась в некоторых доработках, но он предоставил это ученым. Надеюсь, Томми не понадобится много времени, чтобы найти врача, иначе он мог бы отправиться в форт без нее. В другом месте, «Эти ублюдки забрали мое оружие», — восклицает Дрейк, садясь, что еще больше усугубляет его раны. «Может, ты просто ляжешь и перестанешь портить мои труды, еще раз порвешь швы, и я дам тебе истечь кровью», — прорычала Мадлен, положив руку на плечо с угрожающим видом. «Ну, мы не можем просто так ничего не делать. Они забрали мое и помешали нам сорвать куш. Не знаю, я слышал, что этот Паркер круче, чем вся его группа вместе взятая. Думаю, тебе повезло, что его не было на базе», — Хантер добавляет сбоку, раскладывая осколки на импровизированном столе, как будто он собирает пазл. Мадлен кивает. «Только посмотрите на Стасуса, я не видела его таким избитым с тех пор, как он сражался с этим ублюдком Ланием». Дрейк хмурится. «Не напоминай, это уже второй чертов раз, когда нам приходится убегать». Мадлен только качает головой. «Лучше, чем то, что делает большинство групп. Большинство групп не вальсируют в сильно укрепленном городе и не выходят оттуда живыми». Дрейк просто фыркнул. «Едва ли. Очень жаль, что ты потерял оружие, но мне пришлось использовать все свои приманки, чтобы спасти твою жалкую задницу», — заявил Хантер, размышляя, стоило ли вообще обменивать свои гранаты на жизнь Дрейка. «Хантер, это оружие невозможно пополнить, как гранаты, это прототип, который НКР спрятали в лаборатории, и я сомневаюсь, что в мире есть еще такой же». Мадлен насмехается. «Ну, тебе стоило подумать об этом, прежде чем дерзить. Сейчас мы направляемся в аванпост НКР, чтобы отдохнуть, а после мы сможем подумать, что нам делать дальше», — заявляет она, не давая Дрейку возможности пожаловаться. В другом месте. Тамия только что вошла в стрип из Фрисайда. Она получала укоризненные взгляды от каждого солдата НКР, мимо которого проходила, но не обращала на это внимания. Вероятно, им сообщили о ее связи с Автоном и его группой, но они не хотели обижать Хаоса, действуя против нее. Тем не менее, это становилось довольно раздражающим. Она прошла путь от курьера с амнезией до агента дома с богатым прошлым, который также невероятно знаменит и известен во всем Махове. По какой-то причине, покачав головой, она приветствует Виктора и входит в Лаки 38, поднимается на лифте и в конце концов предстает перед мистером Хаусом, или, по крайней мере, перед компьютером, который выдает себя за него. «Вы вернулись, и не выполнив задание, которое я вам дал», — сознанием дела заявляет Хаус. Тамия просто пожимает плечами. «Честно говоря, у меня не было возможности. Я была очень занята. И правда, как дела в Наваке? Мне кажется, что у вас зарождается независимая нация». Тамия покачала головой. «Ничего подобного, мы просто следим за тем, чтобы город и его жители были в безопасности. Поскольку и НКР, и Легион хотят заполучить Автона, это место было бы уничтожено без нашего вмешательства». «А, вот с этим я согласен. Обе стороны забрасывали бы друг друга фекалиями, пока от города не осталось бы ничего, кроме кратера. Но меня беспокоит не это, а ваши отношения с этим Автоном Паркером, которые я нахожу сложными. Раскрытие его происхождения, о котором Легион так услужливо прокричал через Махове, подмочило вашу репутацию, а затем и мою», — объясняет Хаус. Тамия прищурилась, не понимая, к чему все идет. «И что ты хочешь, чтобы я сделала?» «Разорвать связи и найти какую-нибудь другую группу, желающую совершить налет на штаб-квартиру Легиона?» «Нет, нет, вовсе нет. Даже я вижу пользу Автона и его группы в том, что они устраивают хаоса и разрушения. Вам понадобится нечто подобное, чтобы выбраться живым». «Нет, я лишь хочу сказать, что нужно быть осторожным с теми, с кем вы сотрудничаете. Насколько я понимаю, Легион может сидеть в своем радиоактивном пристанище и умирать в муках, но НКР – полезный союзник, они обеспечивают большую часть доходов Нью-Вегаса, я вам скажу. Туризм, азартные игры, блуд и роскошь, которыми питаются граждане и солдаты НКР, вдохнули жизнь в этот город. Без них я был бы вынужден иметь дело с племенами и странниками, что, конечно, не привело бы к цивилизованному обществу, которое я пытаюсь создать». Тамия кивает. «Хорошо, потому что у меня нет намерений предавать их. К тому же, если тебе нужна убедительная причина держать их рядом, знай, что у Автона есть доступ к технологиям и ученым, намного превосходящим все, что есть у НКР и Легиона. На твоем месте я бы хотела быть на его стороне, ведь то, что он делает, превосходит все, что я видела в Нью-Вегасе», — объясняет она, не сообщая человеку никаких подробностей, но давая ему понять, насколько ценным может быть Автон. Хм, неужели? Возможно, тогда мне нужно обдумать кое-что, пробормотал Хаус, прежде чем снова обратить свое внимание на Томию. Итак, для чего вы здесь? Глава 437. Глава 437. Аркит с профессионализмом. К счастью, Хаус знал одного приличного врача, который мог бы согласиться на временное переселение. Он отправил Томию в старый мормонский форт, где находились последователи апокалипсиса. Судя по всему, эта группа доставляла ему неприятности с тех пор, как поселилась здесь. При первой же возможности взламывала технику робко, пыталась взломать Лаки 38, чтобы найти источник долголетия Хауса, и даже советовала новым посетителям Нью-Вегаса не тратить свою жизнь на казино. Да, Хаусу они ни капельки не нравились. Поэтому Томия подумала, что ее могли послать украсть одного из их докторов, чтобы замедлить рост влияния группы во Фрисайде. Последователи апокалипсиса были, по сути, единственной благотворительной службой в Махаве, и они проводили большую часть своего времени, исцеляя нуждающихся, помогая людям с зависимостями и предоставляя кровь тем, кто потратил свои сбережения на стрипе. Томия считала их довольно респектабельными, но, несмотря на это, Наваку нужен был врач, и именно там она его и найдет. Хаус рассказал ей об одном человеке, который считался лучше остальных, больше исследователем и ученым, чем настоящим врачом, из того, что ему удалось выяснить. Аркит Израиль Геннон. Войти в мормонский форт несложно, для всех намерений и целей он почти всегда открыт. Единственное исключение из этого правила, когда банды пытаются совершить налет на это место в поисках медикаментов и для того, чтобы воспользоваться слабыми и ранеными. Это уже стало привычным, когда она входит, на нее бросают тяжелые и любопытные взгляды разные люди. Женщина с диким иракезом подходит к ней с суровым выражением лица. «Прости, у тебя здесь дела?» Томия поднимает бровь на странное враждебное приветствие. «Да, я ищу парня по имени Аркит Геннон, знаете такого? Зависит от того, зачем он тебе», заявляет она, а Томия только злится на женщину. «Мне просто нужно поговорить с ним, вот и все». Джулия испустила долгий вздох и жестом указала на палатку в задней части форта. «Он должен быть там, я буду смотреть за тобой», — говорит она, и Томия кивает, идя к палатке. Томия подходит к палатке и входит внутрь, замечая мужчину с короткими светлыми волосами и в очках, сгорбившегося над столом с кучей бумаг. «Привет», — мужчина вздрагивает от неожиданного приветствия и медленно поворачивается к ней. «Привет, вам что-то нужно?» – резко и довольно грубо спрашивает он. Томия кивает. «Я здесь, чтобы попросить тебя о помощи». «О, правда». Аркит прерывает ее. «Дай угадаю, кто-то вывихнул лодыжку, а все остальные заняты более насущными делами. О, или у них опять закончился кофе». Томия поднимает бровь. «Нет, разве? А, я знаю, им нужен кто-то, чтобы очистить фекалии с чьей-то одежды?» – спрашивает он. Похоже, расстраиваясь еще больше, пока продолжает. «Нет», Томия наконец восклицает, останавливая разглагольствование Аркида. «Я даже не работаю с последователями апокалипсиса. Это то, что они обычно заставляют тебя делать», спрашивает она, чувствуя, что Аркид умнее, чем та цыпочка Джулия, с которой она разговаривала ранее. Аркид пожимает плечами. «Ладно, возможно, я был немного легкомысленным, но немного. Мои исследования очень важны, но они относятся к ним, как к туалетной бумаге. Конечно, сейчас у них небольшой спад, но прогресс нельзя форсировать». Он вздохнул и оглянулся на нее. «Вы сказали, что вам необходима помощь», — Томия кивает. «Не только мне, но и целому городу. Я из Навака, ты слышал о таком?» Его глаза загораются. «Ах, да, я слышал о нем, и о вас, более того. Таинственный курьер, работающий на Хауса, верно?» «Я бы не сказала таинственный, просто забывчивый», — шутит она. Аркит фыркнул. «Забывчивый, вы входите в историю. Я все еще не определился, хорошо это или нет. Что вам нужно от меня?» «Насколько я слышал, Навак стал крепостью». Томия смотрит на него. «Я не знаю, я думаю, у тебя есть потенциал. Но это не важно, нам нужен врач. На днях город сильно пострадал от наемников, нанятых НКР или легионом, или от обоих. Честно говоря, я не удивлюсь, если в привлечении внимания к нам замешана третья сторона. Врач, да, я не знаю, мои исследования, возможно, находятся в упадке, но это не то, что не может исправить немного смазки для локтей. К тому же, есть сотни других докторов, которых вы могли бы нанять, но которые не используют свои навыки для улучшения своих собратьев. Тмия пожимает плечами. Возможно, но я сомневаюсь, что могу им доверять. Кто скажет, что их не подкупит, чтобы они не испортили процедуры, не отравили граждан и не убили приоритетные цели? По крайней мере, вы с довольно фантастической рекомендацией. Рекомендация? Спрашивает Аркит, который выглядит совершенно сбитым с толку. Тмия кивает. Хаос направил меня к тебе. Если это не повод для гордости, тогда я не знаю, чем еще можно гордиться. Хаос, он знает, кто я. Он следит за мной. Аркит поперхнулся ее словами, последствия которых заставили его тревожно оглядеть палатку. Забудь об этом, если бы он хотел что-то сделать, он бы не послал меня сюда. К тому же, он, кажется, хорошего мнения о тебе, лучше отзывается, чем об остальных. В любом случае, тебе не придется прекращать свои исследования, просто приостанавливая их всякий раз, когда кто-то будет ранен. Думая об этом как о научной экспедиции, призывает она, пытаясь убедить мужчину. Хаем, я имею в виду, люди говорят, что работа над проблемой с разных сторон помогает ее решить. Навак, он запнулся, вы знаете кого-то по имени Дильзи, она все еще должна быть там, спрашивает он, выпрямляясь. Тмия кивает. Дильзи, веселая, сейчас она мэр Навака. Мэр, никогда не думал, что она согласится на такую работу. Он покачал головой, неважно, ты меня убедила. Он встал, взял ранец и засунул туда свои бумаги, после чего взял кучу медицинских принадлежностей и сложил их. Пока он это делает, Тмия замечает плазменный защитник в кобуре на его бедре под лабораторным халатом. По крайней мере, он знает, как защитить себя, подумала она про себя. Глава 438. Самоубийственный план. Афтон, Карл, Бун, Джози, Вероника и Аня находились в жилом доме и обсуждали план проникновения в форт. Силовая броня была готова пару дней назад, так что теперь им оставалось только разработать план нападения и дождаться возвращения Тами. Бун ткнул пальцем в голографическую карту на столе, любезно предоставленную Афтоном и мозговым центром. Если вы собираетесь взять с собой силовую броню, я сомневаюсь, что они просто пустят вас в свой форт, заявляет он, указывая на Коттонвудков. Карл кивает. Знак Цезаря, полученный Тамией, позволил бы только одному человеку сопровождать ее. Остальным придется искать другой путь в форт. Афтон пожимает плечами и показывает пальцем на дамбу Гувера. А нельзя ли просто переехать через плотину и пробраться в форт? Я знаю, что их оборона будет мощной, но со свином и большим количеством боеприпасов мы, вероятно, сможем справиться. Я не знаю. Последний раз я видел, что укреплений легиона к востоку от дамбы было достаточно, чтобы остановить армию на пути. Возможно, они заложили мины, возвели стены и у них точно были тузы в рукаве после того, как проиграли первую битву на дамбе Гувера. Афтон вздыхает, постукивая пальцами по столу, он уже собирается предложить другой вариант, когда дверь квартиры открывается, показывается Тмия, которая входит. «С возвращением», — говорит он. Тмия кивает ему. «Я нашла нашего доктора, я оставила его с Дильзи, чтобы они могли наверстать упущенное, пока он не устроился в медицинской палатке. Кто-нибудь из наших знакомых?» — спрашивает Афтон, любопытствуя, кого она выбрала. Она пожимает плечами. «Парень по имени Аркит, Хаус рекомендовал его. В любом случае, что это? Боевые планы?» — Карл говорит, но Вероника фыркает. «Скорее, планы самоубийств. Сейчас мы собираемся отправить тебя в Коттонвудков, лагерь рабов. В то время как все остальные запрыгивают в свина и едут в сильно укрепленную землю, которая может быть, а может и не быть абсолютно начинена минами». Афтон вздыхает. «Когда ты так говоришь, это звучит так, будто мы ничего не сделали. Я не говорю, что мы ничего не сделали, просто то, что сделали, это дерьмо, прилипшее к нижней части бутерброда. Если у тебя есть план получше, тогда не стесняйся, озвучь нам его», резко говорит Бун, заставляя Веронику замолчать. Тмия подходит и смотрит на карту. «Похоже, других вариантов нет. Что подумают в НКР, если вы попытаетесь переехать через дамбу? Ты об этом не подумал?» «Да», — спрашивает она с тупым видом. Афтон проводит ладонью по лицу. «Если честно, мы только недавно стали врагами с НКР. Не то чтобы я ожидал, что Легион разболтает о моей личности всем, у кого есть уши и да тем, у кого их нет». Тмия только качает головой и указывает на северную сторону форта, где пересекается Колорадо между лагерем НКР и штаб-квартирой Легиона. К Каковы шансы построить плот и использовать его здесь? Афтан покачал головой. Невозможно, если не принимать во внимание тот факт, что по нам будут стрелять и НКР, и Легион. Пока мы плывем по реке, мы все равно будем окружены и не сможем отступить. Учитывая тот факт, что мы пытаемся спасти дочь Карла, это довольно важно. Свин, вероятно, наша лучшая ставка на то, чтобы попасть внутрь, главное выбраться. Плюс, с силовой броней, что на нас будет, плавание будет невозможным, плюс тот факт, что ни один из них не предназначен для работы под водой, пока что. Так что же нам делать, спрашивает Джози, потягивая пиво, как будто обсуждение не касается ее. Афтан протяжно вздохнул. Тами и Джози, вы пойдете через Коттонвудков, через официальный вход. Джози не настолько известна, чтобы ее прошлое с НКР не сразу заметили, к тому же она женщина. Эй, пошел ты. Афтан удивляется сердитым взглядом, который он получает, и фыркает. Я не имею в виду это в плохом смысле, я имею в виду, что Легион, все сексистские куски дерьма и будут недооценивать тебя, объясняет он, прежде чем продолжить. В любом случае, остальные из нас поедут через дамбу Гувера и прорвут любую защиту, которая у них будет. Это будет дерьмовое шоу, но это то, на что мы подписались. Прежде чем это произойдет, Тамия и Джози попытаются найти дочь Карла. Когда вы ее найдете, вы направитесь в подземный бункер Хауса, где ее будут держать подальше от последующих боев. Хаэм, если вы двое возьмете мясо, то сможете передать координаты для телепортации. Да, так мы и поступим, пробормотал он последнюю часть. Возьмите с собой мясо и телепортируйте оттуда дочь Карла, после чего найдите бункер и сделайте то, что хотел Хаус. Если вы не сможете попасть внутрь без боя, тогда ждите нашего прибытия, и мы сделаем все вместе. Честно говоря, я сомневаюсь, что в суперсекретный бункер Хауса легко проникнуть. Если бы это было так, Легион уже давно получил бы доступ. Почему бы нам просто не телепортироваться на базу? Спрашивает Карл, получая кивки от остальных. Потому что я бы не хотел раскрывать, что мы способны телепортироваться. Плохо, что некоторые солдаты в Наваке знают об этом. Если мы просто покажем Легиону, на что мы способны, они просто донесут на нас братству. Не знаю, как у вас, ребята, но у меня сейчас и так хватает забот с НКР и Легионом. К тому же, я бы предпочел Свина в качестве запасного варианта на случай, если что-то пойдет не так. Он обеспечит огневую мощь, прикрытие и возможность побега, если нам это понадобится. Круто, Карл пожимает плечами. Все же думаю, что телепортироваться внутрь будет проще, чем пробиваться через целую армию. Как ты рассчитываешь прорваться через начальную оборону к востоку от дамбы? Афтан только ухмыляется и показывает дальномер. Хорошо, что у нас есть запасная ядерная бомба, что можно сбросить на них. Аня поднимает руку, чтобы заговорить, как будто она находится в классе. Сэр, разве использование этого не будет тем же самым, что и демонстрация возможности телепортации? Афтан пожимает плечами. Я сомневаюсь, что кто-то выживет после первоначального взрыва, и мы можем разыграть это потом как ядерную детонацию. Возможно, все будет в порядке, по крайней мере, некоторое время. Глава 439. Земля Легиона. Я все еще думаю, что это глупая идея. Джози тихо говорит Тами, пока они идут к входу в Коттонвудков, мясо следует рядом с ними. Они уже могли видеть, как различные разведчики Легиона появляются то тут, то там, вероятно, чтобы сообщить об их приближении. Да, что ж, крепись, ты не предложила никаких идей получше, так что вот с этим мы и застряли, говорит Тамия и пихает Джози локтем, чтобы та обратила внимание на приближающихся к ним мужчин. Все они одеты в красную спортивную одежду, которая была переделана в импровизированную броню. На каждом из них черные очки и маски, защищающие лицо от песчаного ветра. Вы вторглись на территорию Легиона. Говорите, что привело вас или будут последствия. Скомандовал лидер группы, каждый из его людей уже приготовился достать оружие. Тамия бросает на мужчину мрачный взгляд. Разве Цезарь не сказал вам всем, что я приду? Спрашивает она, показывая знак Цезаря, который она получила. Увидев его, все легионеры вздрагивают и поворачиваются к своему лидеру в знак почтения. Зе-знак, простите меня, я не знал, что Цезарь сделал такой подарок. Значит, вы здесь, чтобы встретиться с великим Цезарем? Тамия кивает. Да, надеюсь, мы сможем сделать это быстро, у меня есть кое-что очень важное для Цезаря, говорит она, и мужчина быстро кивает. «Конечно, следуйте за мной, и постарайтесь держать свою шавку поближе», говорит он и ведет дуэт вниз по холму в сторону бухты. Тамия и Джози с едва скрываемым гневом смотрит на состояние этого места. Сотни, если не тысячи легионеров находятся здесь. Красные палатки разбросаны, насколько хватает глаз, с одним главным зданием в центре, судя по антенне, скорее всего, для связи по радио. Рядом находится клетка, в которой сидит множество угнетенных и исхудавших людей, на шее у каждого из них толстый ошейник, который время от времени вспыхивает красным светом. Лидер, заметив их взгляд, улыбается. «Как вам? После того, как вы отчитаетесь перед Цезарем, я разрешу вам купить одну из них. Может быть, самца? Нет, вы бы предпочли бы юного. Нет, нет, мы предпочитаем, добровольных рабов. Намного приятнее, когда они лижут наши сапоги, чем унижаются и умоляют», говорит Тамия, бросая пару взглядов на Джози, которая изо всех сил старается не ударить мужчину. Мужчина медленно кивает. «Ах, да, я понимаю, к чему вы клоните, иногда благодарность гораздо слаще ужаса. Но и то, и другое имеет свое место. Это все рабы?» вдруг спросила Тамия, вспомнив, что они должны были спасать дочь Карла. Легионер качает головой. «Только новые, которых нам удалось привести. Почему спрашиваете? Просто интересно. Я думала, что у легиона гораздо больше рабов, чем это мизерное количество», объясняет Тамия с овечьей улыбкой. Вскоре их привели к самому причалу, рядом с которым находится небольшая хижина-бар, а также большой плот, плывущий в конце дорожки. На плоту стоит один человек с большим веслом, и Тамии интересно, как он собирается переправить их по реке без посторонней помощи. Легионеры не задают им никаких других вопросов, слово Цезаря здесь закон, поэтому сомневаться в том, кому он вручает свой знак, равносильно ереси. Наказание, уничтожение, шутка, всего лишь распятие. Тамию и Джози ведут на плот и дают свободу действий, стоять, сидеть или лежать, что им будет удобнее всего. После этого одинокий мужчина начинает изо всех сил грести вверх по реке, пот стекает с него почти сразу, и оба дуэта уверены, что он скоро потеряет сознание. К счастью, он кажется более крепким, чем можно было предположить. Они поднимаются вверх по Колорадо, но не настолько близко к самой плотине, чтобы ее можно было увидеть. Вместо этого они причаливают на восточной стороне реки и отправляются вверх по довольно скрытому пути. После прохождения через секретные проходы и тому подобное, они попадают на главную оборонительную линию фронта легиона. На них странно смотрят, но не обращают внимания, пока их ведут к форту, расположенному на вершине большого холма. Путь к форту вьется зигзагообразно вверх по холму, но в конце концов они достигают больших ворот, ведущих к мосту, с которого открывается вид на большую яму. Прежде чем их впустили внутрь, их остановил привратник. «Гости форта должны сдать все запрещенное оружие», заявил он, глядя на дуэт со скрещенными руками. Тамия смотрит на Джози и пожимает плечами, отдавая револьвер, но оставляя свой протонный топор на поясе, нет смысла сообщать им, что он делает. Джози делает то же самое, но мужчина продолжает смотреть на Тамию. «Что это?» – спрашивает он, жестом показывая на топор. Тамия пожимает плечами. «Это металлическая шина на случай, если я снова пораню ногу. У меня, видите ли, ноющая травма колена, и я не доверяю гнилым кускам дерева, которые выдают за шину», – объясняет она, делая как можно более убедительный вид. Хотя для большинства это выглядело бы так, будто у нее запор. Мужчина берет его и осматривает, едва не заметив выключатель, он пожимает плечами и отдает его обратно. «Не пользуйтесь им внутри форта, или с вами немедленно разберутся», говорит он, и Тамия кивает. «А что будет с нашим оружием?» спросила Тамия, зная, что они, скорее всего, не получат его обратно, учитывая то, как скоро все пойдет. «Я верну их вам, когда вы выйдете. А теперь прощайте, Цезарь жаждет встречи с вами», говорит мужчина, жестом указывая на дорогу впереди. Дуэт продолжает идти вперед под руководством своего проводника. Они поднимаются на холм, и их встречают множество рабов, несущих мучительно тяжелые предметы на своих деформированных спинах. Все они исхудалые, тощие и пораженные болезнями, что показывает, насколько ужасны здешние условия. Еще большее недоумение вызывают дети, бегающие тут и там, время от времени бросающие камни в рабов и смеющиеся. «Маленькие ублюдки», – пробормотала Джози себе под нос, стараясь не смотреть на них скались, но это ей не удавалось.